диковинку было могучим героем осыпать друг друга насмешками на веселом перу, прилюдно сравнивать доблесть и мужество, восхваляя себя и без удержу подначивая побратима. И все ради того, чтобы позабавиться острым словечком, похохотать от души. Это ведь удается нечасто на небе и на земле. Похищение молнии. Много имен, много прозвищ у каждого из богов, в том числе и у Тора. Зовется он Аса-Тор. Тор из племени асов. И еще Эку-Тор. Тор с колесницей. И еще Хлорити, повелитель громов. Но всего чаще называют рыжебородого аса Вингтором, то есть Тором-метателем. Это из-за молота Мьёльнира, что летит через все небо, как синяя молния. Не сразу он появился у Тора, но когда появился, уже не представить было бога грозы без его верного молота. Все равно, что Одина без коня Слейпнира и вещих воронов на плечах, или Фрейра без вепря золотая щетинка. Потому-то нетрудно вообразить себе ужас всех домашних и самого Тора, когда однажды утром оказалось, пропал Мьёльнир. Тор с Уллем и Сиф поспешно перерыли весь дом и весь двор. Ни следа молота, как и не бывало его. Впервые не знал бог грозы, что предпринять, кому броситься за советом. Грозовые тучи собрались в небесах. Так он в сильном гневе взмахивал огненной бородой и тряс волосами. И тут-то попался ему на глаза пронырливый Локи. Тор мгновенно схватил его за шиворот. «А ну, отвечай, родитель чудовищ, твоих рук дело?» «При чем тут я? Это твой новый слуга стащил молот и продал его великанам, а я даже не знаю, в чем дело», — заявил хитрый ас. Но Тор сразу увидел, как бегали у него глаза. «Не крал, говоришь?» — зарычал бог грозы и добавил чуть-чуть потише. «Ну, значит, один раз совершишь доброе дело, поможешь его отыскать. Пошли-ка, да поживей!» Было раннее утро. Даже в Асгарде не все еще слышали о пропаже, и Тор надеялся, минует какое-то время, прежде чем разнюхают про то в стране великанов. Вдвоем подошли они к дверям Сесрумнира, просторных палат красавицы Фрей, расступились Эйнхерии, охранявшие вход. «Слався, Фрея!» — сказал не на шутку испуганный Локи. «Не дашь ли сестрица названная Соколиное оперение? Пропал молот у Тора!» Богиня любви со всех ног побежала за волшебным нарядом. Будь он даже из золота, с радостью бы его отдала. Обернулся Локи стремительным соколом и полетел в Утгард, только ветер в перьях гудел. И сказывают, не пришлось ему долго рыскать по голому побережью над ледяными пустынями. Знал верно, где искать пропажу. Примчался он в край каменных турсов, прямо к их вождю по имени Трюм Шумный. Тот сидел на холме, сам похожий на обледенелую гору. Сидел, плел страшным псам золотые ошейники, разглаживал густые гривы мохнатым белым коням. «Что нового в Асгарте и у светлых альвов?» — спросил он с усмешкой, когда Локи спустился подле него. «Неладно должно быть, раз ты пожаловал сюда, Локи. Твоя правда. Неладно у асов, и у светлых альвов тоже неладно», — ответствовал Локи. «А что, скажи, Трюм, не у тебя ли молот нашего Хлориди?» «У меня!» — захохотал исполин. «На восемь поприщ в землю запрятал я страшный Мьёльнир. Не сокрушит он более никого из моего племени. Никому не отдам его, разве что...» «Разве что?»